Глава 196. Солнце, блуждающее меж облаков. Оказалось, между поселением, где остановились на ночлег Шен с компанией, и городом Хушуэем была небольшая полоса леса и несколько полей. У лесной кромки ближе к городу Читау остановился и произнес: «Здесь я вас покину». Бросив мимолетный взгляд на травницу Лей, Шен понял, что она вовсе не удивлена. «Он не может войти в город?» — мысленно предположил хозяин проклятого пика. «Главарь вольных тигров в розыске у местных властей?» «Вполне вероятно, что так и есть», — согласился Муан. Вслух они никак не прокомментировали поспешное отступление Читау, поклонились и пожелали всего доброго. Шена так и подмывала спросить у стражников ворот, как им его прическа. Но, предполагая наихудший вариант развития событий, он решил не привлекать к себе лишнего внимания и начал свое легендарное шествие уже за воротами. Ни один бедный торговец и случайно зазевавшийся прохожий не избежали его провокационного вопроса. Муан, решивший, что подобным образом Шен мстит ему, кисло наблюдал за этим представлением. «Как вам моя прическа?» — в очередной раз спросил Шен и чуть не получил ведром помоев в лицо. Отшатнувшись, он плечом налетел на идущего мимо хмурого дядечку с тесаком за спиной. «А вам?» — вырвалось у него, когда они с дядечкой так и застыли, напряженно разглядывая друг друга. Рука того взметнулась к тесаку. «Нарываешься?» «Драки захотел!» — набычился тот. Шен отпрянул в сторону. Настроение у людей в городе было какое-то нервное. Он начинал всерьез беспокоиться, что не сможет опросить 100 человек, как намеревался изначально. «Успокойтесь, это недоразумение», — вышел вперед Муан, положив руку на меч. С десяток секунд дядечка с тесаком напряженно изучал мечника, затем все же решил не раздувать конфликт, буркнул «Не попадайтесь мне больше!» и, развернувшись, пошел к выходу из города. Шен хмыкнул, проводив его скептическим взглядом. Вообще в этом городе оказалось подозрительно много дядечек с тесаками. Вероятно, даже больше, чем торговок с помойными ведрами. «Может, хватит мне мстить?» — мысленно произнес Муан. Шен удивленно посмотрел на него, не понимая, о чем он. Молчание слегка затянулось. «Пойдемте», — произнесла Лей, — «уже недалеко». Шен кивнул и пошел за девушкой. «А где лечебница, в которой ты разместил Лева?» — на ходу уточнил он у Муана. «Тоже неподалеку». Не вдаваясь в детали и все еще немного раздражаясь из-за эксцентричного поведения Шена, привлекающего столько ненужного внимания, буркнул мечник. «Найдем кинжал со свитком, и нужно будет наведаться к нему». Больше Шен не спрашивал про прическу у каждого встречного. Не из-за слов Муана, смысл которых до него дошел с опозданием, а из-за недоброжелательной атмосферы, витающей над Хушуэем. Его перестало это развлекать, хотя он и не отказался от пари окончательно. Шен интересовался мнением каждого, кто показывал на него пальцем, и начинал улыбаться или смеяться, а таких постепенно накопилось немало, в основном это были дети. Удивительно, но со временем гулька стала распадаться и сейчас представляла собой еще более ужасающее зрелище. Шен и сам чувствовал, что такими темпами к ночи его можно будет принять за разгулявшегося голодного призрака. «Мое поведение к твоим заслугам или неудачам не имеет никакого отношения», все же, сжалившись над Муаном, пояснил он. «Дело в том, что я заключил пари с системой, и она начисляет мне баллы за каждого, кого я приветствую этим вопросом». Открыто говорить о системе все еще было волнительно. Шен ощутил, как ускорилось его сердцебиение, хотя и пытался сохранить равнодушный вид. «Прости, что? Пари? Баллы? Ну, помнишь, я говорил, что она иногда выдает задания?» Протянул Шен, прикидывая, упоминал ли он раньше, что за выполнение заданий начисляются баллы. «Не думал, что они такие абсурдные. Кто такая эта система? Она издевается?» Муан явно был раздражен. Шен задумчиво промолчал. Они остановились на улице, а травница Лей забежала в лавку. «Сюда она не приходила», — вернувшись спустя минуту, озадаченно произнесла девушка. По ее тону Шен понял, что это необычно. «Пойдемте еще проверим лавку старика Цуй», — хмурясь предложила Лей и первой двинулась вперед. Шен покосился на Муана и потянулся за травницей. Ал выхватил меч и спрятал девчонку за свою спину. Страж гробницы пока не спешил нападать, с интересом рассматривая место, в котором оказался. Несмотря на то, что проулок был скуден на пейзаж, проглядывалась оживленная улица вдалеке и доносился монотонный людской гомон, в который сливались зазывания торговцев и обрывки разговоров прохожих. А главное, задрав голову, можно было увидеть чистое голубое небо. Страж так и застыл, рассматривая этот голубой просвет над головой, с двух сторон обрамленный нависающими крышами. Ал стоял, не решаясь напасть на бесплотное создание и привлечь его внимание. Страж сам уставился ему в глаза и расплылся в улыбке. «Парень, не хочешь заключить сделку?» Ал напряженно перевел взгляд с кинжала на стража и обратно. Он помнил, как тот исчез, когда Шен сжал рукоять. Однако сейчас страж стоял прямо над кинжалом. И пускай в его руках не было меча, Ал счел опасными опрометчивые действия. «Эй, сюда! Тут нападение! Скорее сюда!» — услышал он звонкий голос. Один из мальчишек, защищавший мелкую и нейтрализованный Алом, выбежал из проулка и звонко звал на помощь. Наемники, снующие неподалеку, тут же сбежались на крик. Где-то за их спинами можно было разглядеть шапки городской стражи. Пока Ал и страж отвлеклись на толпу, спорящую, кто первый достоин втиснуться в проулок, юркая малявка поднырнула под ноги стража, быстро замотала кинжал обратно в свиток и бросилась бежать. Страж исчез, а Ал, видя, что вперед все же протискивается стража и направляется в его сторону, он единственный стоял с обнаженным оружием, лихорадочно осмотрелся и кинулся бежать за мелкой. Поскольку один из воинов контрольного бюро, сопровождавших их во время посещения магистрата, отправился по поручению, порог покинутого поместья переступили Юси, Гуфен и другой воин бюро, а также Ер. Последний как раз затеял спор с системой, пытаясь вызнать у нее, обитают ли здесь привидения. «Если я скажу, не выйдет эффекта неожиданности», — весело отозвалась та. «Значит, все же обитают», — догадался Ер. «Кто знает. Если хотите, могу активировать бонусный рояль». «Зачем это?» — напрягся Ер. «Ну так, на всякий случай», — разочарованная его подозрительностью протянула система. Ер все больше утверждался в мысли, что в этом поместье что-то не так. Пока он отвлекся на разговоры, Юси прошел первый внутренний двор, галерею, и сейчас медленно двигался через второй внутренний двор. Дорожки здесь причудливо завивались в спирали и уводили в стороны, противоположные привычным направлениям. Между дорожками землю усыпали мелкие камешки белого цвета. Вперемешку с камнями лежали треснувшие орехи и бурые сухие листья платана, который огромным столпом, занимающим всю левую часть двора, возвышался над крышей и ветвями закрывал небо. На одной из нижних ветвей висели изящные широкие качели. Юси задрал голову и посмотрел в переплетение кроны. Свежие листья платана были такими зелеными, что трудно было разглядеть что-то сквозь листву. Однако Юси показалось, что он видит там инородную конструкцию. Он некоторое время смотрел вверх, пока его не отвлек возглас Ера, которому впервые на своем веку посчастливилось увидеть такое огромное дерево. «Ничего себе дерево! Это ж, если его срубить, можно второй такой дом поставить. Не преувеличивай, — поморщился Гуфен. Ер наклонился за орехом, укололся о его оболочку и сапогом отпихнул в сторону. На этом его интерес к платану иссяк. Следом за Юси они обогнули дерево и подошли к дверям главного дома. На них висел старый замок, явно не предусмотренный здесь изначально. Такие вешала стража, когда дом подвергался обыску и опечатыванию. Юси легко сбил его ножнами, даже не обнажая меч. Стоило командующему толкнуть скрипучие двери, как нечто сдвинулось внутри комнаты. Юси легко уклонился в сторону, и нечто пролетело мимо него. Ер потрясенно наблюдал, как черная тень на веревке, мазнув хламидой по его носу, завершила свой ход по дуге и полетела обратно. «А?» — неуверенно произнес он, словно раздумывая, «уже пора вопить или ничего страшного не произошло?» Черная хламида на веревке еще немного покачалась из стороны в сторону, а затем осталась свисать над дверью. Юси сделал шаг внутрь, обходя ее справа. Снаружи дощатый пол покрывала тонкая линия песка, но стоило переступить через порог, песок сменился пылью. Та лежала неравномерно, кое-где толстым слоем, в других местах ее почти не было. «Что это за шутки?» — прокомментировал Гуфен с брезгливостью, глядя на зависшую в дверях хламиду. «Дети балуются». Был еще день, но раскидистый платан погружал двор в сумерки, а закрытые ставни довершали дело. И вместе с тем, играя в пыли, через щели просачивался солнечный свет, а атмосфера, несмотря, а может даже благодаря своей покинутости, казалась безмятежной. Дом был полностью пуст, никакого намека на прежних хозяев. Они ходили из комнаты в комнату, но неизменность этого сохранялась. В одной из комнат Ер обнаружил в углу разбитую пиалу, но не стал ее поднимать. Через минут 20 блужданий Еру это надоело. «Система, напомни, что я здесь делаю. Помогаете в расследовании имперской власти. Выполняете сюжетное задание, ложно обвиненный в городе Тигровых вод». Ер чуть не подавился слюной. «Когда это я выполнял такое задание? Впервые о нем слышу!» Система притворно обиженным голосом заявила. «Я вам о нем сказала, когда вы прибыли в магистрат». Ер недоуменно замер, вспоминая последовательность событий, а затем экспрессивно взмахнул руками и мысленно возопил. «Я ел! Я был глух!» «Ну, теперь вы в курсе», — холодно отозвалась система. «Так что? Бонусный рояль активировать?» «Ну, активируй». Во вторую лавку девочка тоже не забегала. Лей призадумалась, а затем стала озираться по сторонам. Вскоре она углядела знакомого мальчишку и жестом подозвала к себе. «Ты видел Лули?» Тот отрицательно покачал головой. «Найди ее для меня, ладно? Когда найдешь, попроси вернуться домой. Скажи, старшая сестрица ее срочно ищет. И предупреди, чтобы никому не отдавала ту вещь. Она поймет, какую». Мальчишка кивнул и шмыгнул в переулок. «Мне неловко, что так вышло», — склонив голову, обратилась Лей к заклинателям. «Только зря заставила вас со мной идти». «Ничего, я все равно хотел прогуляться», — улыбнулся ей Шен. «Когда Лули получит сообщение, то вернется ко мне домой, так что вы тоже возвращайтесь. Можете переночевать еще ночь, если она вернется слишком поздно». Муан сдержанно склонил голову в ответ, а Шен произнес: «Спасибо за щедрое предложение. Мы непременно отплатим за доброту». Травница улыбнулась в ответ. Повисло молчание. «Тогда возвращаемся?» — уточнила Лей. «Ты иди. Мы еще прогуляемся по городу». «Хорошо», — произнесла девушка, а затем с тревогой посмотрела на Шена. «Только будьте осторожны. Сейчас в городе небезопасно». Шен кивнул, немного озадаченный, почему из них двоих она обратилась только к нему. Лей снова поклонилась и пошла прочь. «Думаю, самое время проведать Лева». Повернувшись к Муану, ухмыльнулся проклятый старейшина. Пока они шли рядом, время от времени лавируя в снующем мимо людском потоке, Шен несколько раз то косился на Муана, то кидал задумчивые взгляды в его затылок, когда отставал. В конечном счете Муан заметил бы это даже без связи, по которой ощущал его смешанные чувства, нечто между неуверенностью и настойчивой необходимостью. «Ты о чем-то хочешь поговорить?» — не выдержал мечник. Шен, казалось, удивился его проницательности и растерялся. То, что он думал об этом, еще не значило, что он собирался прямо сейчас это обсудить. Но раз он сам спросил... «Я думал о твоих родителях и твоем золотом ядре». Он подождал какой-то реакции, но ее не последовало. Муан все так же спокойно шел вперед, изредка обходя толпящихся людей и уступая путь повозкам. Шену с трудом удавалось не отставать от его стремительного шага. Он уже и думать забыл о своем пари с системой, да и о своей прическе тоже, не замечая пораженные и презрительные взгляды обходящего его стороной Люда. Муан так и не ответил, и пришлось продолжать. Судя по всему, они отправились в гробницу ради вас с Сэрой. Эти слова могли причинить боль. Но разве не лучше узнать такую правду, чем думать, что они просто бросили их, не вернувшись с очередного приключения? «Да», — коротко ответил Муан. Шен надеялся, что тот поделится своими мыслями по этому поводу. Но ответную реакцию приходилось вытаскивать клещами. Он решил, что, вероятно, не стоит продолжать этот разговор сейчас. В молчании они дошли до ворот лечебницы, когда Муан мысленно произнес: «Я рад, что смог узнать правду об их мотивах и о том, как они погибли. Рад, что смог попрощаться с ними». И он скользнул рукой к поясу и дотронулся до поясного мешочка. «Когда все закончится, я развею их прах дома. Думаю, я должен сделать это для Эры». Шен пораженно застыл, а затем рвано кивнул. «Явились, наконец!» — с превеликой претензией воскликнул старейшина Лев, завидев в дверях Муана и Шена. «Между прочим, ваш мальчишка убежал пару часов назад, наглый паршивец, и даже не принес мне поесть!» «Он не наш мальчишка». Муан даже как-то опешил от такого определения. «То, как ты с утра им командовал, свидетельствовало об обратном». Муан замялся. Он просто по привычке обращался к Алу так, как мог бы указывать любому своему ученику. Лев сел и принялся надевать сапоги. «Ну что, улетаем?» «А ты себя нормально чувствуешь?» — недоверчиво уточнил Шен. «Я себя нормально чувствовал еще 4 часа назад. И где вы бродили так долго? И что с твоими волосами?» Наконец обратил внимание старейшина Синих Звезд. Шен опасливо дотронулся до того, что раньше было гулькой, и вздохнул, сожалея, что не знает талисмана, способного мгновенно привести волосы в надлежащий вид. «Всего лишь новый образ», — пробормотал он с недовольством, только сейчас осознав, что не начал беседу с Левом с вопроса о прическе и проворонил плюс 5 баллов. «Да уж, я заметил», — со значением произнес Лев, окинув заклинателей взглядом. «Вы смотритесь как наемник с пойманным преступником или как охотник на рабов с пойманным рабом». «Я настолько плохо выгляжу?» — потрясенно воскликнул Шен. Признаться, он понятия не имел, что производит настолько удручающее впечатление. «Все дело в твоих волосах. Ты их как будто не мыл в этом месяце. Да и черная штука у тебя на шее выбивается из-под воротника, и кажется, что на тебе рабские оковы. Не расстраивайся. Ты выглядишь как раб, который прежде не был простолюдином. Может, осужденный ученый или аристократ». Шен выслушал все это, не зная, плакать ему или смеяться. «Но у меня меч на поясе, видишь?» Он даже встал боком, чтобы Леву было удобнее разглядеть, а то вдруг он не заметил. «А? Какой раб разгуливает с мечом?» «Это не невозможно», — вдруг вмешался в разговор Муан. «Умелый раб может стать телохранителем». Шен скептически взглянул на него, не сразу поверив, что он говорит это всерьез. «Почему ты не сказал, что я настолько удручающе выгляжу?» «А ты бы стал меня слушать?» Пришлось признать, что в тот момент он был полностью поглощен пари с системой и не внял бы никому в любом случае. «Это не важно», — в конце концов отмахнулся Шен. «Да», — легко согласился Лев. «Разве может репутацию старейшины Пика Черного Лотоса хоть что-то испортить?» Намеренно или нет, но Лев попал по больному месту, заставив Шена задуматься, как он выглядит и ведет себя. В конце концов, когда они вернутся в Орден, он не должен заставлять Шиана сомневаться в себе еще сильнее. «Думаю, ты можешь воспользоваться колодцем во внутреннем дворе», — произнес Лев. Шен почти было сделал шаг в том направлении, но остановился. «Если он сдастся сейчас, то не получит обещанной сотни баллов». «Вечером разберусь с волосами», — решил он. «Все равно мы пока не можем отправиться в Орден. Одна мелкая стащила кинжал со свитком. Надо его вернуть. Даже не хочу знать, как она умудрилась обвести вокруг пальца сильнейшего заклинателя Ордена РР», — фыркнул Лев. «В прошлом сильнейшего», — поправил его Шен, красноречиво дотронувшись до ошейника. «Пока я от него не избавлюсь, называй меня подмастерье, Шен». Лев скривил губы в подобие улыбки, но весел он не был. Ер вышел во внутренний двор, настороженно оглядываясь по сторонам и косясь на платан. Рояль пока не спешил подавать звуков из кустов, хотя система и сказала, что активировала его. Неожиданно с неба упал кинжал с розовой лилией на рукояти. Ер вытаращился на него, а затем на появившегося стража гробницы. «Молодой человек», — увидев Ера, обратился к нему страж. «Как насчет того, чтобы заключить сделку?» Ер несколько секунд, не моргая, глядел на стража, а затем с воплем кинулся прочь. «Что происходит?» — охрипнув, принялся он мысленно кричать системе. «Откуда здесь это?» Система молчала, хотя Ер мог поклясться, что в какой-то момент услышал, как она презрительно фыркнула. В это же время в домике на верхушке платана Алф смотрелся в дырку в полу и, так и не увидев пропажу, кинул на мелкую полный осуждения взгляд. Дело в том, что с полчаса назад, убегая от стражи, девочка воспользовалась своим тайным убежищем в ветвях дерева. Ал последовал за ней. Девчушка, не ожидающая, что Ал так умело ее вычислит, раздула щеки, словно нахохлившийся воробей. Ал с интересом осмотрелся. Каркас домика был добротно сложен, очевидно, кем-то из взрослых, а внутри было много всякой всячины, словно хозяйка этого добра в прошлой жизни была сорокой-воровкой. Здесь находились и старый чайный сервиз, и стопки книг, и бумаг в углу, хотя Ал сомневался, что мелкая была научена грамоте. Несколько свитков с картинами, огарки свечей, разные шкатулки и даже пара кукол. В общем, Ал оказался в настоящем логове. Девочка была очень недовольна, что парень забрался сюда вслед за ней. «Не собираюсь я посягать на твое добро», — быстро заверил ее Ал. «Отдай то, что взяла. Ты сам уронил», — набычилась девочка. Ал раздраженно вытянул вперед руку, требовательно встряхнув раскрытой ладонью. Девочка уставилась на эту ладонь и с кислой миной отдала ему свиток с кинжалом. «Так бы сразу», — удовлетворенно произнес Ал. Оглянувшись еще раз на сокровище домика, он собирался уйти, не прощаясь, но тут доска под ним подломилась, и он провалился по колено. Девочка испуганно пискнула, но вскоре Ал выяснил, что переживала она вовсе не за него, а за свой домик. «Ты его сломал!» — завопила она. «Как ты мог его сломать?» «Тихо ты!» — шикнул на нее Ал, пытаясь высвободить ногу. «Я ничего не делал!» От его громкого возгласа девочка расплакалась. Ал с трудом вытащил ногу, порвав штаны на колени, и скептически взглянул на мелкую, которая заливала поврежденную доску слезами, словно лишилась верного соратника. «Переживет», — понаблюдав за этой картиной, пришел к выводу Ал и уже собирался было пройти мимо нее и удалиться, как вдруг глаза девочки сверкнули, и она, подскочив, бросилась на него с кулаками и криками: «Ты ее сломал! Это твоя вина!» От неожиданности Ал отступил на шаг, ударился ногами о хлам и упал на него, выронив свиток с кинжалом. Свиток раскрутился, и кинжал выпал аккурат в образовавшуюся в полу дыру. Ал и девочка проводили его взглядом, словно он помахал им: «Ну, бывайте». «Это ты виновата», — разозлился Ал, ткнув в девочку пальцем. «Ты сломал мой пол!» Не слушая больше ее упреков, Ал выбрался из домика и, перескакивая с ветки на ветку, стал быстро спускаться. Он делал это тихо и стремительно и спрыгнул, даже не потревожив камни. Поэтому страж, смотрящий вслед убежавшему Еру, его не заметил. Ал метнулся к кинжалу, схватил его и мигом запрыгнул на платан. Через минуту во дворе вновь появился Ер, на сей раз в сопровождении Юси и остальных. Гуфен скептически смотрел на него, а безымянный для Ера воин-бюро выглядел так, будто не понимал, зачем командующий слушает этого странного человека, но не смел возразить. Ер ткнул пальцем в место, где минутой ранее видел стража, и обомлел. «Он точно был здесь?» — возмутился он. «Старейшине привиделся призрак?» — предположил Гуфен. «Это был не призрак! Я этого хмыря уже видел в...» Ер вовремя прикусил язык. До него только сейчас дошло, что появление стража гробницы могло означать, что и Шен с компанией тоже неподалеку. «Видел в...» — подтолкнул к продолжению Гуфен. «В своих снах!» — закончил, надувшись, Ер. Гуфен закатил глаза. «Ты тоже мне не веришь?» — с претензией уточнил Ер у Юси. Вместо ответа тот обернулся к воину, что тенью ходил за Гуфеном, и произнес: «Ву, ступай на постоялый двор и скажи, что сегодня мы ночуем здесь. Двое пусть остаются охранять заклинателя и учеников, а остальные идут сюда». Боец вышел вперед, с почтением кивнул и бросился выполнять приказ. Ер проводил его с кислой миной. «А можно мне вернуться на постоялый двор?» С мольбой, переведя взгляд на Юси, спросил он. Тот ничего не ответил, мельком покосился на раскидистый платан, а затем развернулся и вновь скрылся в доме. Пораженный Ал в это время выпрямился и стал поспешно оборачивать свитком кинжал. Он увидел внизу ненавистного старейшину пика росного ладана, но его импульсивное желание тут же напасть сдержало присутствие рядом с ним людей контрольного бюро. Он буркнул девочке: «Мне нужно идти». «Почини сперва мой пол», — запротестовала она, схватив его за штанину. «Это срочно! Не до твоего пола!» Парень резко отцепил ее руки и оттолкнул в сторону. Девочка бухнулась на пол и расплакалась. Ал на мгновение замер в нерешительности. Затем напомнил себе, что эта девчонка — уличная воришка без стыда, и он не должен попадаться на ее уловки. «Пока-пока!» — заявил он и выскочил из домика. Девочка, еще мгновение назад заходящаяся в рыданиях, замолчала, возмущенно уставилась в пустой проем, а затем бросилась следом. Так зашло солнце. Сумерки быстро сменились ночной темнотой, и в городе зажглись фонари. «Уже стемнело», — возмущенно проговорил Шен, встав у двери. «Сколько можно?» «Ты же сам сказал, что торопиться нам некуда», — заметил Лев, откинув на блюдо обглоданную куриную ножку. Его обед плавно перешел в ужин, когда к качественной еде кто-то неосмотрительно добавил неплохое вино. Шен не возражал, решив, что один кувшин на троих ничего не значит, и заметил, что где-то просчитался лишь спустя время, когда Лев с Муаном добродушно чокались за здоровье старейшины. Так они и просидели до позднего вечера, и Шен с досадой чувствовал себя лишним на этом празднике жизни, поскольку не мог ощутить ни малейшего опьянения. Он оставил этих двоих за разговорами, когда Лев рассказывал увлекательную историю о том, как он добывал некий коллекционный экземпляр вина, от чего-то прячущейся в покоях милой дамы, и вышел во внутренний двор, понадеявшись, что за время его отсутствия Муан не сболтнет лишнего. После захода солнца Шен получил обещанные плюс 100 баллов и сейчас у колодца мог со спокойным сердцем и не очень спокойными нервами промыть волосы. Откинув назад мокрые пряди, он, наконец, вздохнул с облегчением. Теперь, свободно свисая, самые длинные из них доходили примерно до середины бедра, и Шену даже не показалось, что это прям слишком длинно. Он мог бы высушить их талисманом, но опасался, что они вновь превратятся в неряшливый сток. Он вернулся в комнату как раз в тот момент, когда Лев убеждал Муана, что со старейшиной пика Черного Лотоса нужно вести себя осмотрительно. Шен застыл у порога, недоуменно приподняв бровь. «Я очень даже осмотрительно себя веду», — заверял в ответ мечник, пьяно растягивая слова. «И что? Как ты к нему относишься?» С ощущением, что ослышался, Шен пораженно округлил глаза. Он напрягся, вспомнив, что Лев так и не понял, что произошло между ними в гробнице. Точнее, понял превратно. Шен взглянул на Муана, ожидая его ответа. Тот ограничился простым «Хорошо». Старейшина пика Черного Лотоса улыбнулся. Зато Лев одарил мечника недовольным прищуром. «А раньше почему не относился хорошо?» «Раньше он...» — начал Муан, и у Шена чуть сердце не остановилось от волнения. «Раньше я...» — продолжил мечник и удрученно замялся, не зная, как сформулировать. Шен понял, что самое время вмешаться, пока старейшина пика славы ничего не ляпнул. Он громко протопал вперед и уселся за столик между ними. «Я крайне недоволен вашим поведением», — хлопнув ладонью по столу, заявил Шен. Оба заклинателя недоуменно уставились на него. Муан как раз подносил пиалу ко рту, поэтому сейчас вино полилось по его подбородку, не достигнув губ. «Что именно вас не устраивает, старейшина?» — деловитым тоном уточнил Лев. «Я заплатил за эту комнату вполне достаточно, чтобы оставаться в ней до следующего утра и заниматься всем, чем мне заблагорассудится». «Я заплатил», — вставил Муан, но Лев его проигнорировал. «Если вы хотели напиться, нужно было сначала вернуться в дом травницы». «В ту дыру? Увольте!» Муан внезапно поднялся на ноги. Лев и Шен перевели на него недоуменные взгляды. «Тогда мы оставим вас здесь, старейшина», — произнес он. Шена такой вариант вполне устроил, поэтому он поднялся вслед за ним. Лев остался недоволен, все же пить в одиночестве развлекало его куда меньше, чем пить в компании. «Уже поздно, ворота закрыты», — попытался урезонить он. «Не думаю, что эта стена способна помешать нашим планам», — улыбнулся Шен. «А главное...» «Вероятно, Лули уже вернулась домой. Нужно забрать свиток и кинжал». Поджав губы, Лев окинул оценивающим взглядом комнату. Лекарь уже давно плюнул на этого пациента, злостно нарушающего самые строгие предписания для скорейшего восстановления, поэтому единственной причиной задерживаться было лишь то, что здесь комфортно. «Ладно». Скривившись, протянул Лев тоном, словно оказывал им великую милость. «Я пойду с вами». Шен уже раздумывал над тем, найдется ли запоздалый торговец с какой-нибудь местной уличной едой, так как дегустировать уличную еду из-за его тяги к новому и необычному привлекало куда больше, чем дорогие классические яства, заказанные левом, однако стоило им выйти за пределы лечебницы, как они услышали крики. Мимо пробегали люди, некоторые останавливались неподалеку, качая головами, указывали на север и тихо охали. Шен обернулся в ту сторону и увидел поднимающееся над крышами домов зарево.